Глава 5. Вернувшись в Красноуфимск, Григорий первым делом отправился на вокзал. Начал расспрашивать частников, кто из них может довести его до Перми. Как назло, все отказались. Все 5 извозчиков. Один из них посоветовал ему поискать машину в Блаблакар. Расположившись в привокзальном буфете, купив бутылку кефира, он занялся поисками. Прозвонил по нескольким телефонам, поговорил с водителями, гоняющими в Пермь, расспросил каждого, не подвозили ли они девушку с 2 большими сумками. Один ответил, что была одна девушка. Григорий сказал, что заплатит за любую информацию о ней. И они встретились с водителем. Да, была девушка, он в точности ее описал. Было похоже, что это все же Надя. И по времени вроде бы все совпало. Да только у нее сумка была ярко-желтого цвета. А в большом пакете она везла розу в горшке. Значит, точно не Надя. Сумки у них были, и у него, и у нее синего цвета. Спортивные, большие. А что бы он сделал, оказавшись на ее месте? Вот так сразу отправился бы на вокзал? Вокзал — место, где ее будут искать первым делом. Нет, скорее всего, он снял бы квартиру где-нибудь на окраине города и там затаился бы. Переждал несколько дней. Прошло примерно 1,5 часа, а Григорий все продолжал сидеть в буфете. Он не знал, куда ехать и что делать. Конечно, надо было купить Наде какой-нибудь телефон, попросить любого местного жителя оформить сим-карту на себя и продать им, зарядить самый дешевый тариф, чтобы тот не побоялся рисковать быть ограбленным дорогими звонками. И тогда между ними, Григорием и Надей, была бы связь. Но разве мог он предположить, что Надя сбежит, да еще и при таких обстоятельствах. И что она сейчас делает? Что думает обо всем этом? Сидит где-нибудь, как мышка, и боится нос высунуть из съемной квартиры. Вряд ли она уехала из Красноуфимска. Она должна его дождаться, должна с ним встретиться. Возможно, она планирует чуть позже подкараулить его возле гостиницы. Записку оставлять не рискнет на ресепшене. В гостинице пахнет смертью и опасностью. Но если гостиница — единственное место в городе, где они могли бы пересечься, то почему же она тогда не подождала его где-нибудь поблизости? Знала же, что он вернется. Не могла не знать. Могла бы спрятаться и дождаться его возвращения. А когда увидела, что он подъезжает, уж нашла бы способ окликнуть его. В буфете он разговорился с одним пьяницей, одолжившим у него 100 рублей. И тот назвал адрес, где Григорий мог бы снять комнату. Одинокая женщина сдает комнаты приезжим. Готовит им, печет пирожки на продажу. Ходит, как по расписанию, каждое утро на вокзал, предлагает свои пирожки с яблоками и капустой пассажирам, проезжающих поездов. Уставший, с сильнейшей головной болью, Григорий отправился по адресу. Женщину звали Клавдия. Шустрая, с волосами, крашенными в радикально красный цвет, тетка лет 60 с румянцем во всю щеку, в современных брюках и цветастой блузке, красивой, но застиранной, купленной, скорее всего, в местном секонд-хенде. Она сначала изучала его своими маленькими голубыми глазками, но когда Григорий произнес заветные слова «Я от Китайгородского», эта затейливая фамилия незаслуженно принадлежала пьянице-посреднику. Она просияла и успокоилась. «Входите». Она сдала ему маленькую комнатку с широкой деревянной кроватью, платяным шкафом, журнальным столиком, на котором стоял большой старый телевизор, и креслом возле балконной двери. Над кроватью репродукции с изображением роскошного розового букета в выкрашенной серебрянкой старой раме. «Как вас зовут? Григорий? Очень красивое имя. Гриша. В стоимость комнаты входит и питание. Все очень просто. Пирожки, картошечка. Но когда проголодаетесь, сами поймете, что здесь, в этом городе, нет ничего вкуснее домашней обыкновенной еды. Все, что найдете на кухне, кушайте, не стесняйтесь. Вы сколько здесь пробудете?» «Еще не знаю точно». «Ну ничего, сколько бы ни жили, вам понравится. Располагайтесь, а мне пора на вокзал. Бизнес, знаете ли». И хозяйка, нагруженная большой сумкой-термосом, ушла, оставив Григорию ключ. Он принял душ в маленькой тесной ванной комнате, использовав пахнущий грейпфрутом хозяйский гель, и лег спать. Проснулся глубокой ночью. Уставший организм взял свое. Выспавшийся, с легкой головой, избавленный с самой природой от боли, он на цыпочках вышел из комнаты. Проследовал на кухню, включил свет и увидел на столе ужин, прикрытый салфеткой. Макароны по-флотски, салат из помидоров, графин с вишневым компотом. Да, Клавдия была права. Если бы ему предложили сейчас голодному выбрать ресторанный бифштекс или эти домашние макароны, он выбрал бы последнее. Подогрев ужин в микроволновке, он поел и вернулся к себе в комнату. Вот как могло такое случиться, что он сам себя загнал в угол? Нет, ему не было жаль денег. Столько, сколько он зарабатывал, ему хватало на сытую и комфортную жизнь. К тому же это были не его деньги. Его беспокоило многое. Во-первых, у Нади могли возникнуть проблемы с деньгами. Их могли украсть, или Надя могла их потерять. Во-вторых, она наверняка переживает, что сбежала из гостиницы. И если не сумела найти способ с ним связаться, значит, сама попала в сложную ситуацию. К примеру, она могла увидеть убийцу Жанны, то есть стать свидетелем, и потому сбежала, куда глаза глядят, чтобы только не попасться. И тогда уже ее ничто не сможет заставить вернуться в гостиницу. В-третьих, она могла реально попасть под машину, выбежав из гостиницы, и сейчас лежит в реанимации. Почему-то в голову лезли самые нехорошие мысли. Он снова разделся и лег в постель. Закрыл глаза, и тотчас перед ним замелькали лишенные всякой последовательности фрагменты увиденного за последние пару суток. Поплыли лица михайловских кредиторов, физиономии полицейских гоп-компании, затененные малоосвещенным холлом гостиницы, смазанный натюрморт из вокзального буфета, лицо мертвой бомжихи Наташи. И вдруг он буквально подскочил на кровати. Схватил телефон и, забыв про время, позвонил Гурвичу. Гурвич! Как он мог забыть про него? Это же надо было так закружиться в Михайловске, раздавая деньги налево и направо и думая исключительно о Наде, о ее нежных губах, о том, как он вернется, чтобы сжать ее в своих объятиях, чтобы он напрочь забыл о своем местном шпионе, о человеке, который мог бы ему реально помочь в делах. Удивительно, но тот почти сразу взял трубку. Словно ждал его звонка. «Петр Родионович, простите ради бога, что так поздно». Гурвич разговаривал с ним почти как с сыном. Мягко, по-доброму. Григория интересовал результат вскрытия Наташи. Трубка его прилипла к мокрому от волнения лицу, когда он, счастливо улыбаясь, слушал о том, что Наташу никто не травил, что вся водка и еда, что были взяты с поминального стола на экспертизу, оказались без примесей каких-либо опасных веществ. Она умерла от внутреннего кровотечения. Врачи обнаружили запущенный цирроз печени, вызванный гепатитом. Григорий поблагодарил Гурвича, сказал, что еще вернется и поможет ему решить его проблемы, и что это не пустые слова. Потом еще раз поблагодарил и, пожелав ему спокойной ночи, попрощался. Лег, укрылся одеялом и закрыл глаза. Ну вот, кое-что прояснилось. Теперь ему предстояло сделать выбор. Самое сложное в создавшейся ситуации. Что делать? Заняться ли поисками Нади? Или же вернуться к исполнению ранее намеченного плана, связанного с Алисой? Искать Надю? Но как? Где? А что, если она засветится там, где ее смогут найти? Ведь она ничего не знает. Не лучше ли было рассказать все Гурвичу и попросить его помочь ему в его предстоящей работе по разоблачению Алисы? Он снова поднялся и взял в руки телефон. «Знаешь, я чувствовал, что ты снова мне позвонишь». Услышал он голос Гурвича и словно увидел его ироничную улыбку. Григорий попросил его приехать в Красноуфимск. Прямо сейчас. Сказал, что для него есть интересная работа. «Чего ж не приехать, когда и без того бессонница?» Григорий уверил его, что хорошо заплатит ему. Гурвич расхохотался. Да кто бы сомневался. Потом, уже более серьезным тоном, бывший следователь сообщил ему, что с машиной проблем не будет. У него есть человек, который одолжит ему свой внедорожник, потому что его машина в ремонте. И что 100 километров вообще не проблема. Главное — объяснить, как добраться по адресу. Григорий сказал, что искать его не надо, что он сам встретит Гурвича на вокзале. Это идеальный ориентир, поскольку квартира, где он снимает комнату, находится совсем рядом. Денег после того, как он раздал все Надины долги, оставалось вполне достаточно для того, чтобы осуществить весь план. И как же он радовался, что на его пути встретился такой человек, как Гурвич. Григорий встал и отправился в душ. Ему надо было окончательно проснуться, освежиться, прийти в себя. Теперь, когда он принял решение, ему стало даже легче. За четверть часа до назначенного времени он уже сидел в том самом круглосуточном вокзальном буфете и пил кофе. Услышав звук подъезжающей машины, выбежал, чтобы встретить своего товарища. Дверца черного внедорожника распахнулась, и он не поверил своим глазам. Перед ним стояла Алиса. Черный мужской костюм с белой сорочкой, в руке трость. «Какая же ты сволочь, Гриша!» И она со всего размаху ударила его ладонью по лицу. В голове зазвенело.